Шамайка. Господину Эрнесту Сеттону Томпсону и маэстро Ролану Быкову, живущим в разном времени и смысле, умудрился посвятить автор эту повесть. Про меня почему-то думают, что я должен защищать щенков. А ведь и вправду щенки всегда так доверчиво виляют хвостом, что их хочется защитить. В среде щенков не бывает ни честных и злых. Такие случаются только меж взрослых собак. Иногда, конечно, из щенка защищенного вырастает надменное существо. Высокомерно поглядывает он на тебя из своей конуры, гремит цепью, показывает зубы. Но это уже, друзья, не наше дело. Мы его защитили, а он пусть соображает, как дальше жить. Глава первая. Рваное ухо. Свирепый кривозубый, какой-то разлапистый полубульдог рвался с цепи. Он уже не то что лаял, это мягко сказано. Он выворачивался наизнанку, разевая свою рябую пасть. Цепь, натянутая до предела, перехватила полубульдожью шею. Стоя на задних лапах, передними он бестолково молотил воздух, напоминая полубоксера, в человеческом смысле этого слова. В 5 сантиметрах от его носа лежал на земле огромный черный кот-пират по прозвищу «Рваное ухо». Кот спал сладко и спокойно. Он давно рассчитал, точно вымерил длину и прочность цепи. Рев и сип полубульдога его убаюкивали. Он спал, прекрасно понимая, что убивает сразу 2 зайцев, хотя и думал больше о кроликах. Во-первых, он был под охраной полубульдога, и никто на него не мог напасть. Во-вторых, своим спокойным сном он мстил старому врагу за былые подлые поступки. Это большая редкость, чтоб кто-то кому-то мстил сном. Да-да, чтоб кто-то спал и этим сном кому-то мстил, такое на земном шаре встречается редко. В истории мщений такие случаи пока не отмечены. Полубульдог совсем потерял голову и голос. Если уместно сравнивать собак с чайниками, то это был уже выкипевший чайник. Чайник, который выклокотался, простите за это непроизносимое слово. Чайник, который начинал плавиться на углях. Он, чайник, должен был вот-вот скончаться. Глаза его выкатились из орбит, он посинел. Тут и послышался далекий голос. «Мяу! Мяу!» Кот приоткрыл пиратский глаз, шевельнул рваным ухом, потянулся, просыпаясь. «Мяу!» — доносилось издали, но это «мяу» кричал человеческий голос и добавлял к этому «мяу» еще один очень кошачий и вкусный звук «со». Получалось «мясо! Мясо! Мясо!» Пират «Рваное ухо» окончательно проснулся, выгнул спину, презрительно фыркнул в рожу полубульдогу, плюнул ему в правый глаз и побежал на крик «Мяуса! Мяуса!».